Будь что будет. Я не сразу заметил, но Леха пропал, а за ним и еще один белобрысый парень, который постоянно сидел рядом с ним. Вот они были здесь, рядом с нами, и их уже нет. Я огляделся. Еще один из нашей компашки куда-то подевался. Так что мы с Валерой остались в компании двух каких-то молчаливых ребят, которые были уже прилично пьяны. Валера слегка приобнял меня. Я не сопротивлялся. Мне давно хотелось, чтобы он сделал это. Так мы сидели вдвоем в обнимку какое-то время. В голове был небольшой туман и приятная расслабленность в теле. Так что мне просто не хотелось ничего менять. Я просто желал сидеть в крепких объятиях этого удивительного парня, моего темноволосого дьявола. Через несколько минут мне показалось, что я слышу какие-то звуки, больше похожие на стоны. «Что это? Ты слышишь?» – спросил я у Валеры. «Да», – ответил он, а потом с улыбкой добавил. Ребята решили немного развлечься. «В каком смысле?» – удивился я, хотя сразу все понял. «Ну, знаешь, раньше мы здесь часто развлекались. Мы люди взрослые, никому и ничем не обязаны. Кого нам стесняться? А секс – вещь необходимая, и всем хочется удовлетворить свои потребности». «Если ты не заметил, то у Лехи с Ваней отношения. Они как раз сегодня годовщину отмечают. А Илюха только начал встречаться с Максом. Дома они не могут уединиться, почти все с родителями живут. А тут мы можем не стесняться своих потребностей и желаний. Мы тоже люди и имеем право на достойное отношение и уважение». «Так они», – начал я, офигевая от своего открытия. «Мы тут все одинаковые», — улыбнулся Валера. Я, видимо, выглядел слишком ошарашенным, чем вызвал смех моего друга. «Адам, я сразу понял, что ты гей. Я видел, как ты на меня смотрел. И, кстати, я тоже тебя приметил. Так что наша симпатия взаимна». Он крепче обнял меня и наклонил ко мне голову. «Я тебе нравлюсь? Ты что-то чувствуешь?» У меня перехватило дыхание. От волнения я не смог ничего сказать, только смотрел в его глаза и судорожно пытался собрать мысли воедино. Валера смотрел на меня, и мне казалось, что в меня смотрит сама тьма. Его густые черные ресницы окаймляли его глаза, подобно самой лучшей в мире подводке. Все в нем было идеально. Я не мог понять, что именно меня так сильно привлекает в нем. Иногда мне казалось, что такие накачанные суперкрасавцы вообще не могут обращать внимание на таких, как я. Почему он все-таки общается со мной? Может быть, просто решил поприкалываться? Может, все это просто злая шутка? Но тогда почему он постоянно спасает меня? А потом, не похож он на того, кто способен издеваться над человеком. И еще одно важное отличие от Влада. Валера простой парень, такой не будет юлить и говорить неправду. Не будет выкручиваться и придумывать отмазки. Я уже сыт по горло оправданиями Влада, хочется душевной простоты. Может быть, все эти несчастья, что произошли со мной, это что-то типа знака свыше, что я должен быть с Валерой. Не зря же каждый раз, когда он проходит мимо, у меня внутри все сжимается». Он так странно воздействует на меня, и это еще больше вгоняет меня в тупик. Как я могу одновременно думать о нем и хотеть увидеть, и в то же время терзаться муками совести, что я поступаю нечестно по отношению к Владу? Может быть, я зря борюсь со своими чувствами? Может, знакомство с Владом и жизнь с ним – это просто фатальная ошибка, а именно Валера тот самый, с которым я буду счастлив? Я так запутался и не знаю, как быть. К Валере я испытываю страсть и интерес. Это сложно назвать любовью. Влада же я реально люблю. Пусть даже он и не заслуживает моей любви. От Валеры мое сердце замирает. Когда он что-то говорит, я ощущаю, как во мне происходит что-то странное. И вот сейчас, когда его лицо так близко, и я ощущаю его теплое дыхание, у меня просто дрожат колени. У меня остановилось дыхание. Что он делает? Как мне, черт побери, на это реагировать? Он продолжает смотреть на меня. Не просто смотрит, а сканирует, заглядывая прямо в глаза. Пожар внутри меня разгорается все сильнее. Я чувствую, как напрягается и затвердевает мой член, а по спине начинают стекать струйки пота. Чудесно! Осталось только опозориться перед Валерой. И тут происходит нечто совершенно для меня немыслимое. Не меняя серьезного выражения лица, парень страстно впивается в мои губы. Мое тело неистово вздрагивает, как будто меня не поцеловали, а хорошенько долбанули шокером. Но Валера крепко меня держит в своих объятиях. Тело моментально стало ватным, и я почувствовал невесомость. Я уже ничего не контролировал. Он так страстно целовал меня, что я отключил центр управления, передавая ему права на свое тело. В какой-то момент он засосал мою нижнюю губу, а затем я почувствовал резкую боль и металлический привкус. Что? Он прокусил мне губу? Я только жалобно застонал, но даже не попытался оттолкнуть его. Кажется, он даже не заметил, что прокусил мне губу. Может быть, это было случайно? Я ощущаю, что мне не хватает воздуха, но поцелуй длится, и мне не хочется, чтобы он заканчивался. Валера обхватывает меня все сильнее, мнет, давит в объятиях. Я начинаю страстно отвечать на поцелуй, но в голове уже начинают кружиться невеселые мысли. Похоже, что я допустил страшную ошибку, пустился во все тяжкие. Но если бы Влад не изменил мне, то я бы ни за что не решился на это. Черт, какой же сладостный поцелуй! Как было бы хорошо, если бы он никогда не заканчивался. Этот очень привлекательный, внимательный и интересный парень сражает меня наповал. Особенно сейчас, когда так страстно набросился на меня. Сердце начинает что-то покалывать, и я медленно схожу с ума. Что он обо мне думает, что я доступный? Почему он внезапно так сорвался и начал целовать? Раньше он даже не намекал, что я ему нравлюсь. Наконец Валера оторвался от моих губ. Может, пойдем в более укромное место? Тут есть свободная спальня. Я на мгновение заколебался. Как-то все слишком быстро. Никакой романтики, никаких прогулок под луной. Просто так вот, пришли в гости к другу в честь годовщины, а потом пошли в спальню и потрахались. Разве так я себе представлял настоящие и чистые отношения? Хотя, какие к черту отношения? Я ведь уже состою в отношениях с мужчиной. Да, с тем самым, который сейчас трахает Ангелину, пока меня нет дома. Да гори оно все огнем, пусть Влад идет к самому дьяволу. А у меня есть свой дьявол, и он сейчас меня хочет. Так сильно, что я ощущаю, как его распирает. А у меня уже не было секса, хрен знает сколько времени. Будь что будет. Киваю, и мы идем в спальню. Я от вина ощущаю сильное головокружение. А может быть, не только от вина.